Часть третья. Ворон. Три. Лис изумился и схватился за решетку, словно хотел протиснуться сквозь нее к товарищу по заключению. «Братец знает этого скромного барда? О, пожалуйста, не используй мой титул, я его не заслужил. Зови меня просто по имени». Вайхуаи неловко заулыбался. «Как мне к тебе обращаться?» Хэли подполз ближе к решетке на коленях, потому что встать во весь рост не позволял потолок клетки, и вежливо поклонился. «Мое имя Хэли. Я бог смерти из преисподней». Лицо Вайхуаи оказалось очень пластичным и экспрессивным, поэтому каждая его бурная эмоция превращалась в настоящую гримассу. Он так испугался, что отлетел в противоположную стену своей клетки и дрожащим голосом пропищал оттуда. «Ты что, пришел по мою душу? Я еще так молод! Я только стал совершеннолетним! Ах, столько песен останутся неспетыми! Столько стихов, что я писал ночами, останутся непрочтенными! Неужели я и правда умер от тоски? В этой тюрьме!» Его настроение сменилось трижды за какие-то несколько минут их разговора. От печального он перешел к счастливому, затем к напуганному до смерти, а закончил чуть ли не плача. Хэли поспешил его успокоить. «Нет, твое время еще не пришло. Нет причины плакать. Я попал сюда... сам не знаю как. Да и куда это... сюда. Это долгая история, я боюсь утомить тебя ею». «О, прошу, братец, расскажи!» — взмолился Вайхуаи. Он уже успокоился и снова подполз к решетке. «Я так устал выдумывать истории сам, чтобы не сойти с ума. Я буду счастлив услышать чью-то еще». Хэли рассказал ему все, что с ним произошло с момента их первой встречи с Шихао, не упуская ни одной детали. История заняла довольно долгое время, и голос Хэли успел осипнуть к концу. Принц Лис слушал ее с упоением, боясь вдохнуть. Его уши дергались от нетерпения. «Потрясающе!» — воскликнул он, когда уставший Хэли наконец замолчал. «Невероятно! И как ужасно! Как страшно! Я... у меня нет слов! Что же делать? Я напишу об этом песню! Братец, ты такой храбрый! Но что же случилось с твоим товарищем?» Хэли вздохнул. Он был и сам не на шутку обеспокоен. Но, с другой стороны, что может случиться с человеком, который вышел из огня невредимым и сумел столько раз избежать смерти? Хэли ответил. «Я не знаю. Я думаю, он жив. Иначе меня бы призвали забрать его душу. Возможно, мы встретимся позже. А ты, Вайхуаи, как попал сюда? Ты знаешь, что это за место?» «О, это было настоящее приключение!» — воскликнул принц Лис, потянулся за пипой и уселся на ней играть. «Я сочинил целую балладу, пока сидел здесь взаперти. Хочешь послушать?» В его глазах было столько энтузиазма, что Хэли не смог ему отказать. Принц поведал ему в стихах о том, как после своей встречи с Орденом Хаоса причалил к берегу и сразу же написал письмо сестре. Затем он отправился в резиденцию заклинателей на Тенистых горах, но она оказалась разрушена, и ничего, кроме пустых зданий и древних книг, он не нашел. Люди исчезли из резиденции, взяв с собой разве что мечи. Вайхуаи решил остаться в резиденции и покопаться в письмах, которые нашел в кабинете главы ордена. Но как только ночь опустилась над горами, в коридоре послышались шаги. Принц Лис перепугался, побросал письма, побежал прятаться и выбрал для этого подземную библиотеку, где хранились какие-то особые книги, запечатанные заклинаниями. Хэли успел понять, что принц не отличался сообразительностью и дальновидностью, но не судил его за это, а сочувствовал. Ведь сам Хэли далеко не считал себя гением и осознавал, как тяжело им обоим приходится. Услышав, что незнакомец спускается в библиотеку, Вэйхуай залез в какой-то шкаф, с трудом впихнул туда пипу и замер, затаив дыхание. «Я чуть не умер, когда кто-то взял и открыл двери шкафа!» Чуть не плача, прокомментировал эту часть баллады Вэйхуай и, переводя дыхание, продолжил играть. На него из темноты уставились два красных, как светящиеся рубины, глаза. Это оказалась не таинственная женщина в черном, а не менее таинственный, высокий мужчина в черном. Вэйхуай подробно описал его в стихах. Мужчина был молодым и довольно привлекательным, но призрачно-бледным и худощавым. Несмотря на холодность и серьезность его лица, он был изящным. Его внешность Вэйхуай сравнил с тяжелым осенним небом, нависшим над багряно-желтым кленовым лесом. В руках незнакомца блестело длинное демоническое копье. Мужчина спросил грубо и ошеломленно. «Ты еще кто?» Вэйхуай выдал только неразличимое «Бард?» Затем мужчина вытащил его из шкафа за шиворот вместе с его пипой и рявкнул. «Это ты пел над моей головой сегодня утром?» Вэйхуай не мог отвести испуганного взгляда от его копья и представлял, как им его проткнут, поэтому пробормотал. «Очень может быть, я это часто делаю». Никто не знает, что было у мужчины на уме, но в тот же час он запихал несколько книжек в рукав, схватил Вэйхуай за плечо и использовал заклятие телепортации. Вэйхуай печально издал финальный трюнь и закончил балладу такими словами. «И оказался я прямо в этой сырой клетке. Один, голодный, холодный и напуганный». Хэли прокрутил его историю в голове и спросил. «Ты знаешь, кто это может быть?» Вэйхуай совсем раскис и отложил пипу. «Да, теперь знаю. Это был король демонов Ай Чэн Хэнь. Спустя какое-то время он позвал меня к себе и сказал, что посадил меня в тюрьму за то, что я пел на территории его государства без разрешения. Поэтому я должен отрабатывать и выступать на званных ужинах для демонов в его дворце. Я рассказываю им анекдоты, пою песни, ставлю спектакли, даже танцую. В общем, он сделал меня королевским шутом. Ах, да я не против такой работы, в конце концов, я ничего больше не умею. Но жить взаперти и под землей, куда не проникает ни лучика солнца, мне невыносимо. Когда же кончится мой срок?» «Когда же ты успел нарушить закон, если никогда не был на территории демонов?» — изумился Хэли. «Да угораздило этого глупого лиса запеть, когда ему надоело грести в лодке. Цитадель Черного Ворона находится прямо под Кровавым заливом, а я там проплывал, да и запел от скуки. Откуда я знал, что король демонов услышит? Да и где это видано, что, чтобы спеть, надо брать разрешение?» Хэли согласился. Какое-то время они просидели в тишине. Хэли, прислонившись к толстым прутьям спиной, Вэйхуаи, поглаживая струны пипы у решетки. Принц обладал утонченной внешностью с красивыми чертами лица и изысканным стилем одежды. Длинные черные волосы принца были идеально приглажены, и его костюм был совсем новым по виду. «Все же ты выглядишь неплохо для кого-то, кто провел столько времени в этой темной клетке», — заметил Хэли, рассматривая Вэйхуаи. Вэйхуаи глупо улыбнулся и ответил. «Спасибо за похвалу, братец». «На самом деле, все не так плохо. Меня купают и одевают, даже кормят вкусной человеческой едой. Ах, если бы мне дали собственную кровать, и немного света, я бы и вовсе не жаловался. Кажется, король демонов уже привык к моим концертам и вряд ли отпустит такого хорошего шута. А вот ты, скажем, выглядишь сильно потрепанным. Неудивительно, ты пережил столько приключений. О, сейчас? Он покопался в рукавах и вытащил гребень и бронзовое зеркальце. Хэли даже боялся представить, в каком он непотребном виде. Король демонов очень вредный. Если ему не понравится твой облик, он может разозлиться. Печально добавил Вайхуай. Причешись-ка, братец. Хуже не будет. Хэли благодарно принял предметы из его рук и посмотрелся в зеркальце. Вид у него и правда был ужасный. Увидь его сейчас Ян Цзюнь, он точно бы был до боли разочарован. Волосы из-за морской воды спутались и стали по-варварски волнистыми. Ему бы не помешала хорошая горячая ванна, немного чая и спокойствие в компании его пушистых домашних питомцев. «Спасибо, Вэйхуай», — сказал Хэ Ли, искренне улыбнувшись. «Я постараюсь не сломать твой гребень. Тут много работы». Вэйхуай махнул рукой. «Не переживай, у меня еще есть. А если все кончится, то можно очень попросить короля демонов, и он даст мне сколько угодно новых гребней, чтобы мое выступление не разочаровало его гостей». Пока Хэли расчесывал свои колтуны, принц Лис запел новую песню о том, как небожители потеряли 5 плавающих гор.